Всю неделю он закупал товары. Не поленился, проехал с нанятой подводой по деревням, скупил меха. В Дымковской слободе побывал, благо недалеко. Полвоза глиняных расписных поделок привез. Льна беленого у ткачих закупил. Его неплохо купцы берут, что к немцам через море плавают. Так и пролетело время в хлопотах. Настал день вече. Колокол с утра зазвонил, собирая народ на площадь. Мишке вначале показалось, что весь город собрался. Площадь народом запружена, яблоку упасть негде. И все к помосту поближе жмутся, чтобы повиднее да послышнее было. Вот и старшина городская вышла степенно и важно, расселись на скамьях на помосте. Объявили, что в связи с окончанием срока полномочий необходимо избрать новую городскую и военную власть. Какие будут предложения? Народ зашумел, стал выкрикивать разные фамилии. Чаще других и громче всех называли Костю Юрьева. «Костю воеводой давай!» — надрывался рядом с Мишкой мужичок. Мишка был удивлен. Ну, ладно бы воины кричали. Они Юрьева знают, но гражданский-то чего кричит? А потом, как мелькнет догадка, подкупил, не иначе. Денег-то в походе добыл, есть на что голоса скупать. Правда, были голоса и за Якова Пуговина, и за Ивана Аникеева, и за Пахома Лазарева, только они были в явном меньшинстве. Выбрали все-таки Костю. Старшина на помост пригласила вновь избранного воеводу. Зашел Константин степенно, чей не воин простой, а воинский начальник теперь. Присягу принес служить городу и республике Вятской честно, не жалея живота и самой жизни для защиты от врагов. Взревел народ радостно, а еще больше, когда Костя объявил, что ставит народу три бочки пива и бочку вина. Кого стали избирать посадником, Мишка и слушать не стал. Хотел к Косте пробиться, поздравить его с назначением земским воеводой, да не смог. Дружинники оттеснили толпу, образовав проход, и Юрьев быстро ушел. Не знал тогда Михаил, что Юрьев будет служить вятичам верой и правдой до 1486 года, а затем изменит. Войско Вятское Устюг воевать пойдет, а Костя воеводой. Он целиком и полностью на стороне великого князя Московского был, а Устюг — владения московские. Устюг взять. Великий князь Московский Иван III разгневается. Проиграть битву вятичи не простят. Взяв топор, направился он с сыном Торопом в лес, да и утек, бросив войско. Явился в Сосновец, жители которого дали ему подводы, и людей многих. Великий князь вятского воеводу принял ласково, уделами пожаловал. Были Косте даны города Дмитриев, Руза, Звенигород, а в 1504 году еще и сельцо Таганинское. Был у него пасынок Васюк, умерший в плену у крымских татар в 1501 году, и судьбой которого Юрьев не интересовался. А вот сынок его внуками одарил, Афанасием Костяевым, ставшим впоследствии дьяком, и Осипом Костяевым, ставшим стрелецкой головой. Ближе к вечеру Мишка направился было к Косте, да не пустили. У дома воины стояли на карауле. Один из них Михаила узнал. «Никого не велено пущать, купец. Прости, приказ выполняю. У него сейчас пир. Вся старшина собралась. Завтра приходи». Возвратился Мишка домой, несолоно хлебавший. «Ай, пусть. Небось, Костя и без Михайловых поздравлений обойдется». И так Мишка целую неделю вечер ждал, хотя в плавание мог уйти еще 3 дня назад. А сейчас каждый день дорог, потому как зима на носу. Однако до Нижнего не так и далеко. Путь многожды хоженый, известный, потому Мишка и не волновался особо. Предупрежденный еще вчера, Павел уже ждал на причале. Гребцы перекладывали товар поудобнее, как всегда перед плаванием. Мишка поздоровался с кормчим уважительно, за ручку, да на ушкуй оба взошли, и в путь. Ветер попутный, не студеный. Кончилось лето, с сожалением подумал Михаил. Опять кафтаны надевать, а потом тулупы да валенки. Зимой жизнь почти замирала. Крестьянам делать нечего, поля под снегом, у купцов обозы санные редкие. А много ли на сани погрузишь? Это же не судно, и опаснее намного. Не дремлют тати лесные. Власть-то законная, почитай, в 20 верстах от любого города заканчивается. А дальше как повезет. Они добрались до Пижмы. Затем переволок вниз по Вые, Ветлуге. Снега еще нигде не было, но по ночам уже зябко. Почти всей командой у костра грелись. Днем еще куда ни шло, замерзнут на весла. Через время жарко становится, кафтаны поскидывают, а там и рубахи. В одном из подним гребут. Добрались до Нижнего. Ярмарка уже не работала, но торг остался. Не так быстро, как хотелось бы, но товары Мишка продал и на обратный путь загрузился. Ткани разных почти наполовину ушкуя. 30 криц железных. Зимой от морозов даже болота замерзают. Негде кузнецам плохонькое болотное железо взять. Вот и пойдут крицы за милую душу. Товар хоть и тяжелый, зато не испортится. Просел ушкуй от железа, а Мишке в радость не пустым возвращается. По Волге вниз хорошо идти. Течение попутное, а дальше все вверх да вверх, что по Ветлуге, что по Вые, что по Вятке. Переволок чудом прошли, опасались уже купцы плавать. По утрам в ручьях у берега тоненький ледок похрустывал. Перетащили казаки ушкуй лошадями, выпрягли за расчетом, подошли. «Повезло тебе, купец! Все, твое судно последнее, теперь уж до весны!» Обрадовался Мишка. Ушкуй-то уже в Пижме покачивается. До дома седмица пути. Переночевали у переволока, а утром выпал снег. Сначала дождик пошел, потом снежинки появились, а затем уж и снег повалил, мокрый, тяжелый. На бортах лед нарастать стал. Водяные брызги, попадая на борта, быстро замерзали. Гребцы топорами лед сбивали, потом на весла садились и снова лед скалывали. Тяжелая дорога домой оказалась, все из сил выбились. На следующей стоянке от холода пальцы на руках не гнулись. Рукавицы от воды промокали моментально и не грели. Едва костер смогли развести, потому как валежник тоже промок. Костер все-таки развели, полив хворост льняным маслом из светильника. Пока дежурный поставил треногу над костром, да вскипятил воду в котле, чтобы похлебку сварить, ушкуйники забылись с тяжелым сном. И до Хлынова-то оставалось всего верст 30 с небольшим. А вот попробуй, пройди их на судне. Хорошо еще, что Павел знал все стоянки на берегу. Хоть земля чуть снегом припорошена была, а пришвартовался точно. Это ведь не новое место для ночлега обустраивать. Кустарник вырубать, жерди для полога искать. Когда похлебка была готова, Павел с дежурным едва людей растолкали. «Вставайте, хоть поешьте, согреетесь. Голодный всегда мерзнет пуще». «Поели». Наскоро на жерди холстину толстую набросили, образовав нечто вроде полога, чтобы и снежок сверху не падал. под полок еще одну холстину, да и завалились все рядком. Мишка по нужде подальше за кусты отошел. И усталость да холод сыграли с ним роковую роль. Утратил бдительность, на снег не смотрел, ничего вокруг себя не слышал. Одна мысль была — быстрей под полок и спать. Однако, когда гашник на штанах затягивать стал, дошло. След чужой. И запах. Пота, чеснока. Дернулся было Мишка в сторону, к костру. Да рот раскрыть не успел, как на голову обрушился тяжелый удар, и земля ушла из-под ног.